Корпус военных атташе в Корейской Народно-Демократической Республике прислал корзину цветов и поздравительное письмо уважаемому Ким Чен Ыну по случаю 71-й годовщины основания Трудовой партии Кореи. Их передали 7 октября соответствующему работнику, глава корпуса военных атташе и военной атташе по делам гособороны посольства Китайской Народной Республики в Пхеньяне Чан Пинь.